Бонусный эпизод. Алихан Измайлов. Спустя несколько лет. После событий романа «Хулиган». Пропустив Катю вперед, я задержался на несколько секунд в предбаннике клуба, пытаясь привыкнуть к излишне яркому освещению. Десятки, а может даже сотни диско-шаров висели под потолком, дробя свет на миллионы сверкающих блик, что создавало ощущение, будто ты находишься внутри гигантского калейдоскопа. «Алик, ты посмотри, какая красота!» — восхищенно пробормотала моя жена, разглядывая детали интерьера. Я ощурился, прислушиваясь к своим ощущениям. Больше 4 лет прошло с тех пор, как я передал бразды правления клубом в руки Макса, сосредоточившись на своем новом бизнесе. По пальцам одной руки можно было пересчитать, сколько раз я за все это время появлялся в черной дыре. При этом с Гордеевым мы поддерживали довольно теплое общение, которое перебазировалось в другие локации. Просто в клубы меня больше не тянуло. Интересы поменялись, привычки. А с учетом 2 дочерей погодок так вообще стало не до шумных тусовок. Вернее, нам с Катюшей и своих ночных гулянок с малышками хватало с лихвой. Так что, по иронии судьбы, бессонные ночи так и не перевелись из моей жизни. Скорее, изменился их формат. Но сегодняшняя вечеринка была особенной. Несколько дней назад клуб открылся после косметического ремонта и перезапуска. Я знал, как для Гордеева важно вдохнуть в это место струю свежего воздуха, поэтому мы с женой не смогли проигнорировать тематическую диско-вечеринку, включающую в себя танцы и квиз. По такому случаю даже договорились с моей мамой и близняшками, чтобы они взяли шефство над нашими малышками, пока мамка с папкой изволили расслабиться. «Да, впечатляюще», — шепнул жене на ухо я, в очередной раз отмечая, как ей хорошо с новой стрижкой. Недавно Катюша подровняла свои длинные каштановые волосы, и теперь они едва доставали ей до плеч. С новой прической любимая выглядела еще моложе, чем раньше, и многие удивлялись наличию у этой совсем юной девушки 2 спиногрызов. Знали бы они о нашем намерении не останавливаться на достигнутом. В этот миг я увидел Макса. Широко улыбаясь, товарищ протискивался к нам между танцующими. «Привет, бро!» Гордеев по-свойски стукнул меня по плечу. «Катя, как всегда, ослепительно!» Улыбнулся он, провожая нас до нужного столика в партере. Не успел обмолвиться с нами и парой предложений, как Макса вызвали по уху, и он вынужден был унестись разгребать какое-то непредвиденное ЧП. Вот и пообщались. Мы с Катюшей уже собирались разместиться за нашим столом, но внезапно рядом с нами остановилась еще одна пара. Парень примерно моего возраста, может, чуть старше, с волосами, собранными в пучок, в сопровождении спутницы-брюнетки. Похоже, эта парочка в самом деле намеревалась занять наши места. «Пардон, какого хрена?» «Прошу прощения, но это наш столик. Хозяин клуба лично нас сюда посадил». Обратился я к ним со смесью вежливости и скрытой угрозы в голосе. Парень вопросительно приподнял бровь. «В смысле ваш?» «А ничего, что у нас есть билеты с местами?» Он демонстративно вытащил из кармана брюк свои бумажки и принялся размахивать ими перед моим лицом, давая понять, что его нисколько не испугал мой фирменный хмурый взгляд из-под лобья. «Я же сказал, что этот стол уже занят». Стоял на своем я, глядя на парня с нескрываемым презрением. «Тогда прекрати сотрясать воздух и покажи ваши билеты», — нашелся он. «Если в них также указан этот стол, то вместе пойдем к администратору», — добавил волосатый, приобнимая свою спутницу. «Билеты. В этот миг мне захотелось стукнуть Гордеева чем-нибудь тяжелым. Услужил так услужил, поставив нас с Катюшей в тупейшую ситуацию, а сам благополучно смылся. Краем глаза я заметил, что остальные столы тоже уже были заняты. Прекрасно. Вырвались, блин, отдохнуть. Самоконтроль. Мне нельзя было забывать про самоконтроль. Воспользовавшись тем, что парень, наклонившись к своей спутнице, о чем-то быстро переговаривался с ней, я выхватил у него билеты и выкинул их в ближайшую мусорку около стола. «Упс, кажется, теперь и у тебя их нет», — сделанной грустью подытожил я, не без удовольствия наблюдая, как зашевелились желваки у него на скулах. «Даш, ты это видела? Да он просто ненормальный!» — возмутился волосатый. «Слушай, чувак, пошли-ка выйдем». По яростному блеску, вспыхнувшему в его глазах, я мог сказать, что он не привык пасовать перед неприятностями, впрочем, как и я. «Ну, пошли». Я на ходу избавился от пиджака и передал его жене. «Пообщаемся», — выдал я как раз в тот момент, когда ведущий на сцене объявил, что все участники квиза должны занять свои места. «Слушайте, если вы сейчас устроите мордобой, то испортите всем вечер». Ресницы Катюши дрогнули. «И нам уже будет не до этого несчастного стола и игр». Она обескураженно покачала головой, уставившись на спутницу волосатого и явно ища в ней поддержки. Брюнетка нехотя повела плечом, вновь шепнув что-то своему спутнику, пока я демонстративно засунул ладони в карманы брюк, поигрывая костяшками. «Алик, прекрати провоцировать!» — еле слышно обратилась ко мне Катюша. «Давно кулаками не махал?» «На самом деле давно. Я бы даже сказал, очень давно. Еще с тех времен, когда я как ненормальный охотился за этой девчонкой, ставшей впоследствии моей женой. Наша семейная жизнь сделала из меня какого-то пай-мальчика. Поэтому в том, что касалось махачей, я точно утратил сноровку. Послушайте, давайте уже все вместе сядем за этот несчастный стол и объединимся в одну команду». Брюнетка вздохнула, недовольно косясь в мою сторону. Далее она внимательно посмотрела на Катюшу. «Она права, иначе вечер будет безвозвратно испорчен. И есть немалая вероятность, что для кого-то он даже закончится в травмпункте». Девушка вздохнула. «Потому что мой муж не менее упертый и точно будет биться до победного». Саркастично хмыкнув, девушка закатила глаза. Мы с волосатым обменялись хмурыми взглядами, настигнутые пониманием, что деваться нам все равно некуда. Игра уже начиналась. Большинство гостей заняли свои места, и, судя по их недовольным взглядам, в нашу сторону ждали только нас. «Так, нужно быстро придумать название для нашей команды», — деловито начала Катюша, когда мы, наконец, расселись друг напротив друга. «Есть варианты?» «Гении, как вам?» — пожал плечами я, обводя парочку взглядом. «Слишком самоуверенно, особенно если команда гениев вылетит после первого раунда», — хмыкнул волосатый. «Кстати, раз уж судьба все равно свела нас всех за этим столом, предлагаю познакомиться. Меня зовут Ян. Моя жена Даша». Он закинул руку своей супруге на плечо. «Ваша очередь». «Я Алихан, а это моя жена Катерина». Я подмигнул Катюше. «Очень приятно», — сказали мы все разом. «Так как мы назовемся?» Даша обвела всех цепким взглядом. «Часики-то тикают». «Похоже, нам нужна помощь Гугла», — усмехнулся я. «А может, Гугл нам не поможет?» — внезапно предложила Катя. «Как вам такое название?» «Гугл нам не поможет. Мне кажется, зачетно», — хмыкнул Ян. «Даш, что скажешь?» «Отлично!» Глаза его жены загорелись. «Тогда я бегу к ведущему», — пробормотала она, быстро заполняя несколько строчек в бланке, оставленном пару минут назад на нашем столе. Вскоре ведущий объявил, что соревнуется 10 команд, включая Google, нам не поможет, и мы приступили к игре. Жаль, что мы все-таки отмели название «Гении», потому что оно могло бы быть вполне оправданным. Ко времени, когда закончились первые раунды, вопросы в которых требовали уровень интеллекта, как у жестяной банки, в игре остались только 3 команды. «Красные флаги», состоявшая из мажоров, завсегдатаев клуба, «Википедия на минималках», группа девчонок, которые, судя по их четким и быстрым ответам, явно были студентками какого-нибудь технического вуза, И мы с Катюшей в компании Даши и Яна. Кстати, большинство правильных ответов давали наши женушки. В ходе игры выяснилось, что Даша, как и моя Катя, обладает пытливым умом, так что нам с Волосатым повезло, поэтому можно было не волноваться за исход квиза. Неожиданно, но между нами завязалась вполне органичная беседа, в ходе которой выяснилось, что парень уже несколько лет развивает собственное дизайнерское бюро. Когда же наши жены слишком увлеклись игрой, мы с Яном даже потихой обменялись визитками, чем черт не шутит. С досадой и только в своих мыслях мне пришлось признать, что Ян оказался вполне нормальным парнем, и я уже давно утратил желание набить ему морду. Спустя час с того времени, как началась игра, команда «Википедия на минималках» выбыла, так как девчонки неправильно назвали фильм, который впервые в истории получил «Оскар» за лучшую картину. Верным ответом был «Крылья» Уильяма Уэлмина. Так мы остались с парнями красными флагами один на один. Хотелось пошутить. Красные флаги против зеленых флагов. Да-да, я уже давно сменил цвет своего окраса с ярко-красного на бледно-зеленый с маленькими вкраплениями, отголосками прошлой жизни. А судя по тому, с каким благоговением Ян смотрел на свою жену, еще один типичный зелененький. Вот и долгожданный финал. Ведущий выставил большой палец вверх, пытаясь жонглировать микрофоном, но потерпел фиаско, чуть его не выронив. Что ж, помните, один промах, и вы выбыли. Итак, мы приступаем к финальному раунду. Google нам не поможет. Кто сыграл роль Тони Старка в киновселенной Марвел? «Роберт Дауни-младший!» — выкрикнул Ян. «Правильно!» — дал отмашку ведущий. «Красные флаги. В каком году прошли первые современные Олимпийские игры?» Ведущий повернулся лицом к парням за соседним столом. «В 1896 в Афинах», — еле слышно пробормотала Катюша. «В 1896-м», — озвучил прилизанный блондин, вскакивая со своего места. «Бинго!» — хлопнув руками, проорал ведущий. «Черт!» — одновременно выругались мы, испытывая нешуточный азарт. «Гугл нам не поможет! Снова мяч на вашей стороне поля!» «Какое слово в русском языке всегда звучит неверно?» «Это слово неверно, конечно!» — тут же выкрикнула Даша под восхищенный взгляд своего муженька, который явно этого не знал. «Так и есть!» «Красные флаги, теперь ваша очередь. Напоминаю, что если вы ошибаетесь, то ход переходит к Гуглу. Сколько месяцев в году имеют 28 дней?» «Легче простого, февраль, конечно», — заорал тот же блондин, в то время как Катя с Дашей победоносно переглянулись. Ведущий состроил преувеличенно расстроенную мину. «Неверный ответ. Я перенаправляю этот вопрос Гуглу. Ну же, друзья, у вас есть реальный шанс победить!» «Все 12 месяцев!» — одновременно выкрикнули в микрофон девчонки, потому что в каждом месяце есть 28 число, но вопрос наводит на мысль о феврале, — пояснила Катюша для особо тупых. «Правильно!» — закричал ведущий, вскидывая руку над головой. «Команда Google нам не поможет, вы победили!» «Красные флаги! Увы, парни, сегодня не ваш день!» Подмигнув им, он направился к нашему столу. «Друзья, здесь сертификат на бесплатное участие в следующей квиз-вечеринке, а также вы выигрываете сегодняшний ужин за счет нашего заведения. Еще раз поздравляю! А теперь вперед участвовать в танцевальном баттле!» Он вытащил из кармана хлопушку и выстрелил над нашим теперь уже счастливым столом. «Спасибо, мы подумаем!» Я хмыкнул, обводя ребят удовлетворенным взглядом. «Говорил же, надо было называться гениями», — добавил я на полном серьезе, чем спровоцировал всеобщий смех. «В самом деле, ребят, спасибо вам за компанию. Неожиданно всех дернули, хотя, по правде говоря, я вообще не особо хотел идти на этот квиз. Дашку уговорила», — насмешливо признался Ян. «По итогу отлично провели время. А теперь продолжим отлично проводить время на танцевальном баттле». Даша ехидно подмигнула своему мужу. Вы с нами?» Мы с Катюшей переглянулись, и я заметил отблеск сомнения в ее красивых глазах. «Вообще-то мне хотелось сперва немного пофотографироваться в фотобудке», — улыбнулась она. «И мне». «На самом деле нет, но кто я такой, чтобы не поддержать любимую женщину в ее нежелании танцевать?» «Тогда разойдемся ненадолго», — Даша поднялась, протягивая не особо воодушевленному Яну руку. «До фотобудки мы еще тоже обязательно прогуляемся». Хмыкнув, она с решительным видом потащила Волосатого в сторону танцпола. «Хорошие ребята», — пробормотала Катюша вслед удаляющейся парочке. «Кстати, у них тоже двое детей, только мальчик и девочка», — добавила она, ласково потираясь о мой нос кончиком своего носа. «Мы с Дашей обменялись телефонами и решили как-нибудь вместе попить кофе в Сахарке. Представляешь, они тоже там часто бывают». «Даже представить себе такого не могу, Кать, учитывая, что это самая популярная сеть кофеен в городе», — улыбаясь, я смотрел на ее приоткрытые манящие губы. Любимая смерила меня дерзким взглядом. «Сейчас договоришься и тоже пойдешь участвовать в танцевальном баттле». Усмехнувшись, Катюша кивнула в сторону танцпола, где Ян с Дашей уже выделывали какие-то немыслимые пируэты, явно рассчитывая на безоговорочную победу сегодняшним вечером. «С тобой хоть куда, ты же знаешь», — пробормотал я, после чего переплел наши ладони и, поднеся их к своему лицу, нежно прижался губами к запястью жены. «Тогда пошли фотографироваться». Она состроила очаровательную гримасу, в очередной раз убивая меня своим сексуальным колдовским взглядом. «Как ты смотришь на то, чтобы после фотобудки ненадолго заглянуть в тайную комнату?» Гордеев сказал, что оставил там все без изменений. Я многозначительно хмыкнул. «Идет?» Сходу согласилась она, и я ощутил, как неожиданно тесно стало в штанах. «Катюша, ловлю тебя на слове».